штольне уже заложены 5 авиационных бомб, подведены провода, установлены детонаторы. Кто обязан отдать приказ о взрыве? Берлин? Фюрер? Или Кальтенбруннер? Тани Борман? Может быть и он, но я знаю про Кальтенбруннера. Сможете на него повлиять? Вы же знаете характер этого человека. Человека, повторил Штирлиц, усмехнувшись. Животное. Он знает о ваших контактах? Нет. Думаете открыться ему? Я не решил еще. Если вы говорите правду, то погодите еще пару недель. Он относится к числу тех фанатиков, которые ночью признаются себе в том, что наступил крах, а утром, выпив водки, от страха норовят написать исповедь фюреру и молить о пощаде. Признавайтесь ему, когда здесь станет слышна канонада. Он намерен приехать сюда? Не знаю. Он прибежит сюда. Навяжите ему действия. Сам он не умеет поступать. Ни он, ни Гиммлер, ни Геринг. Они все раздавлены их кумиром, фюрером. В этом их трагедия, а ваше спасение. Скажите ему, что обергруппенфюрер Карл Вольф стал равноправным партнером Аллена Даллеса после того, как гарантировал спасение галереи Уффици. Признайтесь ему, что вы можете сообщить Даллесу о его благородстве. Утопающий хватается за соломинку. А вас, если сможете повлиять на него, это действительно спасет от многих бед. Хёртель задумчиво спросил, а что будет со мною, если вы всех просчитали далеко вперед, в том числе и меня, то значит могут просчитать и другие. Я готов сделать то, что в моих силах, но я хочу получить гарантию. Я должен выжить. Я готов на все, штандартенфюрер, у меня прекрасная семья. Я пошел в СС ради семьи, будь проклят тот день и час. Вы мне тоже выгодны в качестве живой субстанции, Хёртель. Наши интересы смыкаются. У меня есть идея. Точнее говоря, она возникла после того, как вы сказали мне про ваши контакты с американской разведкой здесь, под Зальцбургом. Видимо, надо будет вам договориться с вашими контактами, чтобы они вышли на связь со Швейцарией. Вы работаете на швейцарский центр? Да, на Даллеса. Кто это? Это их шеф. Я виделся с высоким черным мужчиной. Лет 35, надменен, коммунистов ругает не меньше, чем национал-социалистов. Так. «Это Геверниц», — убежденно сказал Штирлиц, заместитель Даллеса, натурализовавшийся немец. «Сильный парень, толк в деле знает, челюсти бульдожьи. Так вот, пусть те, кто оперирует здесь, выйдут в эфир с длинной радиограммой, ее немедленно запеленгуют, а вы в это время будете сидеть за столом вместе с Ойгеном и Вилли. Я стану работать с документами, для вас лучше, если отчет о случившемся напишет Ойген». Очень, кстати, страшный человек. Старайтесь наладить с ним добрые отношения. Сможете организовать такой радиосеанс? Смогу. А запросить Швейцарию, почему я не получаю ответа? Сможете? Это самое легкое задание, усмехнулся Хёртель. Но оно повлечет за собою, в случае, если мы не получим ответа, который меня устроит, более сложное. «Какое?» — вновь насторожился Хёртель, даже голову втянул в плечи. «Вы мне устроите встречу с американцами. Здесь работают не американцы, но австрийцы, и встречу я вам не стану устраивать». «Так уж, безоговорочно». «Да. Боитесь, что прихлопнут всех скопом?» «Да». Но ведь если бы я этого хотел, то попросил бы Ойгена и его команду заняться вами, и тогда вы устроите такую встречу через час самое большее.